Все кисо кейсо. 807-888 годы. Оставьте все ваши страстные стремления. Забудьте детские забавы. Превратитесь в куски безупречной глины. Пусть вашей единственной мыслью будет вечность. Станьте подобием холодного и безжизненного пепла или старого подлампадника над заброшенной могилой. Обладая простой верой в это, упражняйте, соответственно, свое тело и ум, превращая их в лишенные жизни куски камня или дерева. Когда будет достигнуто состояние полной неподвижности и бессознательности, все признаки жизни исчезнут, но вместе с ними исчезнут и все ограничения. Никакая мысль не будет беспокоить ваше сознание. И вдруг, о чудо, совершенно неожиданно, вас озарит божественный свет. Это можно сравнить с лучом света в кромешной мгле или сокровищем, найденным бедняком. Четыре стихии и пять проводников перестанут быть для вас тяжелым бременем. Все станет легко и свободно. Все ваше существо лишится всяких ограничений. Вы почувствуете себя свободным, легким и прозрачным. Ваш просветленный ум проникнет в самую природу вещей, которые отныне станут для вас подобием множество сказочных цветов, воздушных и неосязаемых. Так проявляется наше простое «я», наша истинная, первозданная природа во всей удивительной, прекрасной наготе. Перед нами остается только одна прямая и беспрепятственная дорога. И все это достигается тогда, когда мы отрекаемся от всего — тела, жизни и всего того, что принадлежит нашей внутренней природе. Именно здесь мы обретаем мир, спокойствие, уравновешенность и невыразимую радость.